Часть первая. Край демонов. Глава первая. «Дик!» Нет ответа. «Дик!» Нет ответа. «Дик! Куда ты подевался, дрянной мальчишка? Дик! Дик!» Пронзительный вопль тетушки Флори летит над аккуратными домиками в шапках алых черепичных кровель, над палисадниками и дворами в цветущих яблонях и зарослях крыжовника, несется над берегом и городской окраиной, взмывает, отражаясь от древних кремлевских стен, над куполами собора синими в золотых звездах. Еще пара таких рулат, и весь Смоленск сбежится на выручку Дику Саймону, гадая, чем же он сегодня отличился. Затеял ли поход в Баньяновую рощу, сунул ли нос в логово рогатых кабанов, наладился слезть по бельевой веревке с какой-нибудь из крепостных башен или искупаться в Днепре, но не в огороженных и безопасных заводях, а непременно там, где под крутыми берегами мечут яйца шестилапые кайманы. Любая из этих затей считалась весьма опасной. И визит за периметр к баньянам, где обитали мелкие, но свирепые кабанчики, и спуск с башен, сложенных из старого растрескавшегося кирпича, и купание в неположенных местах, где водились не только кайманы, а также гигантские хищные жабы и пресноводные спруты. Но разве мысль о риске и опасности способна остановить десятилетнего дьяволенка? Ну а в том, что Ричард Саймон сродни дьяволу, сомнений не было. Дьявол постоянно подзуживал его, однако он же и берег свое белокурое вихрастое отродье. Так что всякая новая экспедиция обходилась без существенных потерь и лишь добавляла Дику славы в глазах мальчишек. Для этой бурной орды он, несомненно, являлся героем, чтобы не думали на сей счет родители да старшие братья. «Дик! Дик! Дик! Где тебя носит висельник?» Голос у тетушки Флори был резким и визгливым, как циркулярная пила, и вопить она могла часами. Когда терпение соседей иссякало, дюжина другая мужчин, прихватив ружья, мачете и гепардов, отправлялась на розыски Дика. Успех этой операции никто не гарантировал, поскольку юный дьяволенок мог скрываться не только в роще, в кедровнике, на крепостной стене или у речных берегов, но также среди скал и пещер к югу от города, на любой из окрестных ферм или на станции монорельса, около взлетной площадки и ангаров авиазавода «Кентавр» или в тростниковых зарослях, что тянулись вдоль заболоченных оврагов, ложбин и ручьев. Охотничьи гепарды славились неутомимостью, длинными ногами и превосходным чутьем. Однако спасательным партиям случалось возвращаться без предмета поисков, хотя и не с пустыми руками. Дика не было, зато соседи приносили десяток рогатых кабанчиков, битую болотную птицу или пару кайманов, чьи спинки и хвосты, провяленные в коптильне, считались деликатесом. Так что определенную пользу от этих вылазок за периметр все же нельзя было отрицать, равно как и упрекать гепардов в нерадивости. Гепарды, звери трудолюбивые и честные, делали все, что умели и могли, но, коль след терялся в болоте или на речном берегу, они начинали беспокоиться, топорщить шерсть и недовольно скулить. Воды и сырости они не жаловали, как их земные аналоги. Разумеется, им не удавалось настигнуть Дика, и когда он прятался в каком-нибудь фермерском джипе «Саламандра» или в грузовом трейлере, что было испытанным способом всех мальчишеских побегов за периметр. Что же касается иных видов транспорта, то до вертолетов Дик, к счастью, еще не добрался, но пару недель назад укатил на монорельсе в Новый Орлеан. Этот город был расположен в дельте Миссисипи, много южнее Бахрампура, а тот, в свою очередь, стоял на развилке, где Днепр и Ганг, соединившись, единым потоком стремили воды к Средиземному проливу. Туда беглец не доехал, его сняли на перегоне Смоленск-Чистополь в сотни лиг от Бомбея. Примечание. Лига – единица расстояния, принятая ООН наряду с километром в качестве одной из международных мер, составляет около 4,6 километров. Конец примечания. Выглядел он весьма огорченным. Почему-то он вбил себе в голову, что в Орлеане объявился Саймон-старший, вынырнув ненадолго из дремучих левобережных лесов. А Дику так хотелось повидать отца. «Дик! Дик!» Тетушка Флоренс, старшая из трех сестер Филиппа Саймона, была женщиной незамужней, верующей и весьма крепкой духом и телом, как все в их семействе, происходившем, согласно преданию, из мормонской юты. Являясь сторонницей строгих воспитательных мер, она не жалела для Дика подзатыльников и колотушек, а, завершив очередную порку, стучала согнутым пальцем ему в темя, попутно вопрошая Господа Иосифа Смита. Примечание. Иосиф Смит, основатель мормонского вероучения, нашедший в 1827 году в штате Нью-Йорк золотые листы с книгой мормона. Конец примечания. За что те послали рабе своей такое наказание? Но Дик, звавший тетушку про себя костяным пальцем, все же любил ее. Подобно всякому юному существу, он еще не представлял, как обойтись без любви, той, которую ребенок ждет от взрослых и которую дарит им. На кого же еще он мог излить свою любовь, кроме суровой тетушки Флори? Конечно, он любил отца, но Филипп Саймон, ксенолог и этнограф, 12 месяцев в году пропадал в джунглях Левобережья среди таяцких племен. Разумеется, он любил мать, но эта любовь уже стала воспоминанием 4-летней давности. Мать, высокая, златовласая и синеглазая красавица, временами являлась ему в снах, но сны эти приходили все реже и реже. А иногда Дик видел, как ласковое мамино лицо плывет, дрожит, меняется, уступая непреклонным чертам тетушки Флори. Мать его, урожденная Елена Стахова, была отсюда, из Смоленска, и тут, на радость или горе, встретилась с отцом. Филипп Саймон, обожавший свою Елен, звал ее Еленой Прекрасной, и совместная их жизнь полнилась бы счастьем, а не горестями, да судьба повернула иначе. Дику стукнуло 6, когда отец возвратился с левобережья в одиночестве, мрачный, как грозовая туча. Вернулся и сказал, что теперь у Дика нет мамы, а есть только тетушка Флоренс. Пожалуй, Флоренс Саймон, переселившаяся к брату лет 10 назад, могла бы быть и подобрее с племянником, но, обделяя его лаской, она компенсировала этот грех неусыпными заботами. Вот и сейчас. «Дик! Дик! Куда ты запропастился, наказание Божье?» А Божье наказание тем временем уносили быстрые воды Днепра. Дик спускался вниз по течению на самодельном плотике из полудюжины бревен, связанных старой веревкой. Кроме плавсредства у него имелись компас, мешок с сухарями и багор, позаимствованный у соседа, рыбака дяди Феди. А еще был перочинный нож, отцов подарок, и зажигалка. Экипированный таким образом, Дик твердо решил на сей раз добраться до Нью-Орлеана, до региональной ксенологической базы, где, по непроверенным слухам, пребывал сейчас Саймон-старший. Прозрачные речные воды покачивали плотик, и мысли мальчика тоже кренились то туда, то сюда, следуя ритму этих мерных и плавных качаний. «С одной стороны, — рассуждал он, — жаль, конечно, тетушку Флори, хоть пальцы у нее костяные и совсем не похожи на мамины мягкие ладошки, но в сущности она желает ему лишь добра. И потом, она такая старая, ей уже 50, и придется ей жить в одиночестве, хоть и в уютном коттедже в большом городе, да без мужчины, который спас бы ее цветы и грядки от набега рогатых кабанов, а ее саму от вредных пятнистых жаб, змей и клыкастых крыс. Конечно, рядом соседи Федор Рыбак и Пал Палыч с авиазавода, и вертолетчик Сташек и другие. Они тетку в обиду не дадут, одолжат на крайний случай гепарда, если случится крысиное нашествие. Однако какой гепард заменит мужчину в доме? С другой стороны, думал Дик, достойно ли мужчина мается до седых волос при теткиной юбке и теткином огороде? Вроде бы седины он в своих волосах пока не замечает, так ведь это пока. И потом, волосы у него от природы светлые, как созревшая кукуруза, а временами от теткиных воплей до поучений можно в раз посидеть и не заметить. Нет, такая жизнь не для него. Настоящий мужчина должен владеть оружием. Тут он покрепче стиснул увесистый багор. Должен странствовать и сражаться, как отец, и он, Дик Саймон, уже достаточно взрослый, чтобы помогать отцу, ходить с ним в джунгли левобережья, как делала раньше мама. Она говорила, что за отцом нужен глаз да глаз, что он без царя в голове и когда-нибудь сломает шею в этих своих таецких лесах. Вышло-то совсем наоборот. Дик шмыгнул носом, отметив, что, как всегда, думает о маме на русском. Это получалось будто бы само собой. Мысли об отце и тетушке Флоре складывались в английские слова, но стоило вспомнить о матери, как что-то щелкало за ушами, и один язык сменялся другим. Краткое делалось долгим, твердое – мягким, напевным, звонкое – глуховатым. И это казалось столь же естественным, как восходы солнца или луны. Отец был всегда «дад». Примечание «дад» – папа, английский. А мать – мамой, мамочкой. «А как же иначе?» – решил Дик. «Ведь на английском мамочка не скажешь». Снова шмыгнув носом, он принялся взвешивать все за и против своего побега. С одной стороны, с другой стороны. «Разумеется, тетке Флоре будет тоскливо, но Смоленск – город большой, безопасный. Во всяком случае, гризли и саблезубы по улицам не бегают, а слишком нахального рогача можно отогнать метлой или палкой. А вот отцу нужен помощник, верный спутник, чтоб стоять с ним спина к спине у мачты против тысячи вдвоем, как поется в старой пиратской песне. Стоять и отбиваться сверкающим мачете от кабанов-носорогов, от грифонов и ядовитых змей, от полчищ таяцких воинов на шестиногих скакунах». Дик не знал и не ведал, где та мачта, которую будут защищать они с отцом, но не сомневался, что она сыщется, как и дикие звери, и грозные бойцы тай, и блестящие стальные мачете. Душа его жаждала подвигов и приключений, так что с каждой пройденной лигой мысль о тетушке и долге перед ней отступала, таяла, редела, как рассветный туман, пока не испарилась вовсе. Не такой уж она была беззащитной, его тетушка Флоре. Могла взвалить на плечи и унести шестилапого каймана, само собой дохлого. Тут пара таких тварей, вполне живых и весьма шустрых, увязалась за плотиком Дика. С полчаса они маячили с обеих сторон, присматриваясь и принюхиваясь к добыче и щелкая челюстями, похожими на огромные птичьи клювы. Затем, набравшись храбрости, ринулись на приступ. Мачты на плоту не имелось, и не было ни широкой отцовской спины, ни блистающего острого мачете, так что Дик, встав на среднее бревно подальше от краев, принялся работать своим багром. С днепровскими шестилапами он имел дело не раз и не боялся их. Он знал, куда бить, и бил с точностью и силой, поразительной для десятилетнего мальчишки. Когда над головой Дика завис поисковый фламинго, с одним кайманом было покончено, а его напарник, истекавший кровью, обратился в позорное отступление. Но если судить по гамбургскому счету, эту схватку Дик Саймон проиграл. Шестилапы порвали веревки. Бревна начали расходиться, а раненый зверь привлек внимание своих сородичей. Минут за пять стая покончила с ним и бросилась к плотику, однако Дик уже висел на лесенке под округлым брюхом вертолета, вцепившись в ступеньку левой рукой. В правой он сжимал багор и, размахивая им, оглашал земли и воды воинственными воплями. Своей цели Дик добился. Приехал отец и забрал его, а тетушка Флори осталась одна в уютном коттедже на Смоленской окраине, среди яблоневых садов, грядок с редиской и цветущего жасмина. При расставании тетушка всплакнула, и грусть ее показалась Дику искренней. Впрочем, он полагал, что она быстро утешится, обратившись к Святому Писанию, книге Мормона и другим божественным предметам. Смоленск, населенный большей частью русскими, был городком православным, однако жили в нем и поляки, католики, и буддисты, имелась и мормонская община, небольшая, но крепкая, объединявшая три дюжины семейств, потомков тех, кто переселился некогда из Штатов и с Южмерики. Община строила школу и молитвенный дом напротив часовни Георгия Победоносца, так что тетушка Флори могла целиком отдаться полезным общественным хлопотам. Что же касается мужской части семейства Саймонов, то путь ей выпал в Орлеан, куда отец с сыном отправились не монорельсом, не вертолетом или наземным глайдером, и уж, конечно, не с помощью пандуса, а способом древним и романтичным – на корабле. Этот большой тримаран совершал ежемесячные рейсы от Финской губы и полушведского полурусского городка Выборг по Неве до Ладожского разлива, а оттуда вниз по Днепру, мимо русско-польского и индийского регионов, мимо развилки, за которой Великая река носила уже иное имя – Миссисипи. Рейс завершался на Лазурном взморье, у пролива, где стоял Новый Орлеан, самый крупный, самый шумный и блистательный из городов Северного полушария, а значит, и всей планеты. В южной ее полусфере не было ничего – ни земли, ни поселений, ни вечных льдов, только огромный океан с немногочисленными коралловыми островками. В Орлеанском ксенологическом центре Саймоны не задержались. Старший Саймон не любил городского многолюдия, а дико переполняли мечты о чудесах Таятских гор лесов, гигантской территории, превосходившей правобережье раз в 10-15, в точности никто не ведал, поскольку спутники над Таяхатом еще не летали. Однако было известно, что освоенный край – всего лишь западная оконечность гигантского материка, разделенного на две неравные части столь же гигантским водным потоком. Континент этот был единственным и названия не имел, но большой тропический остров за Средиземным проливом по старой памяти именовали Африкой. Там водились шерстистые мастодонты, мечехвостые игуаны, страусы о четырех ногах, огромные пауки и муравьи, а также зубастый рекс, местной разновидности тиранозавра, и поэтому на южный остров без крайней нужды соваться не стоило. Впрочем, опасные твари из-за проливья не входили в сферу научных интересов Филиппа Саймона. Он был не зоологом, а ксеноэтнографом, работником исследовательского корпуса ООН и занимался вопросами иерархии в разумных сообществах, в их взаимосвязи с религией, технологией, социальной динамикой, искусством и, разумеется, биологическими аспектами проблемы. Физиология и биология являлись весьма важными факторами, представляя собой в сущности тот фундамент, который определял специфику всей теологической, философской и социальной надстройки, все обычаи, традиции, культы, писанные и неписанные законы. Эта посылка была очевидна еще в эпоху разъединения, в тот великий исторический период, когда заработали первые трансгрессоры, и человечество устремилось к звездам. Но в те времена подобные выводы и заключения носили характер гипотез, подкрепленных одним единственным примером – развитием земной цивилизации, земной культуры и земных религий. Однако с тех пор ситуация изменилась. Собираясь прояснить ее в еще большей степени, отец и сын Саймоны погрузили свои пожитки в вертолет. Затем их маленькая дюралевая пчелка, окрашенная в цвет небесной бирюзы, поднялась и, негромко жужжа, воспарила над дельтой, запутанным переплетением голубоватых и серых водных потоков, заросших камышами и непролазными джунглями. Это дикое опасное место разительно отличалось от ухоженных земель, простиравшихся к западу. Там, на Лазурном взморье, кедровые леса перемежались с апельсиновыми рощами, полями маиса и пшеницы, с табачными и хлопковыми плантациями. Там плодоносили яблони и персиковые деревья, наливался сладким соком виноград, шелестели на теплом ветру растрепанные кроны кокосовых пальм. И там, меж Лазуревым заливом и широкой серебристой лентой главного рукава Миссисипи, лежал Нью-Орлеан. Огромный город, блистающий огнями, где жило, наверное, не меньше миллиона человек. Это число казалось дико чудовищным, он даже не пытался его представить и осмыслить, но отец утверждал, что есть города и побольше Орлеана в Штатах, Европе, России, Китае и Южной Америке, и даже на Аллах-Акбаре и Сельджуке. В конце концов, Таяхат был всего лишь колониальным миром с двумя десятками поселений и относительно невысоким статусом, хотя и повыше, чем у миров присутствия и каторжных планет. Голубая машина неторопливо плыла на северо-восток, пересекая дельту. Дальше потянулись густые леса, чередовавшиеся с живописными скалами и холмами. Кое-где синели озера, а в распадках, среди усыпанных радужной галькой берегов, струились ручьи. Но Дик не слышал их звонких песен. Негромкий мерный рокот двигателя перекрывал все иные звуки. Они делали не больше 50 лиг в час, и тому имелись по крайней мере две причины. Во-первых, как гласили договорные браслеты меж людьми и Таят, в левобережье полагалось передвигаться тихо и спокойно, и уж во всяком случае не носиться в небесах, будто посыльные четырехкрылые орлы. А во-вторых, повышенная гравитация не способствовала стремительным полетам. Саймоны, колонисты уже не первого поколения, ее не замечали, но мотор пчелки чувствовал и на скорости в сотню лиг начинал кашлять и задыхаться. Час тянулся за часом. Дик, налюбовавшись зелеными деревьями и прогалинами, где паслись кабаны-носороги, успел поесть, поспать и снова поесть. Затем, поглядывая вниз, он принялся размышлять о новом своем жилище в женском поселке Чимара, о лагерях воинов, упрятанных под лесной сенью у ристалищных полян и выпасов, где бродили шестиногие скакуны, о странных таятских обычаях, не дозволявших нарушать мир в окрестностях женских деревень, тогда как во всех иных местах отхватить врагу палец или ухо почиталось великой доблестью. Отчего так? И зачем сражаются туземцы? Отец говорил, что у них нет ни денег, ни городов, никакого богатства, нет даже племен и вражды из-за земель или охотничьих угодий. Стали бы они драться из-за этого. Тут каждому отпущено по квадратной лиге, два Смоленска можно выстроить. И повсюду тепло, всюду есть звери, звери-добычи, звери-друзья, вроде скакунов, гепардов и танцующих питонов. Интересно б на них взглянуть, на этих змеюк, отец говорил. Филипп Саймон коснулся его растрепанных волос. «Взгляни туда, парень. Не вниз, а прямо по курсу. Облака, дат, какие темные!» «Не облака, это горы, сынок. Огромный хребет Тесую, что начинается на севере и тянется до южных морей. А западный склон зовется Тесую-Амат, что значит проводы солнца. Сегодня мы вместе его проводим. Ты, я и, наверное, Чачинга, он...» Но Дик о Чачинге слушать не захотел, а, уткнувшись носом в прозрачную преграду колпака, пожирал глазами встающие впереди горы. Внизу они были зелеными, укутанными в покрывало леса, скрытыми вуалью горных лугов. Выше простирался камень, темный или серый, изборожденный багровыми и сизыми рубцами, черными провалами ущелий и красно-фиолетовыми росчерками, выступавших на поверхность скальных жил. Жилы походили на молнии, сверкнувшие в грозовой туче. Только и туча, и молнии были на самом деле все тем же камнем, твердым камнем, взметнувшимся ввысь и словно подпиравшим небеса. А чтобы не запачкать их багряными и темными оттенками, вершины гор оделись в лед, чистый, голубовато-прозрачный, вставший стеной между всеми рассветами и закатами, какие только разгорались и гасли в этом мире. Дик облизнул пересохшие губы. «Дат! А что за этими горами, Дат? Там!» Его рука потянулась к хрустальным пикам, словно он жаждал коснуться их и ощутить обжигающий холод горных ледников. Отец негромко рассмеялся. «Ты еще не видел того, что здесь, а хочешь узнать, что там. Но я скажу тебе. Здесь лес, в лесу звери и боевые тайские кланы, а выше, в Тесую-Амат, селение тех, кто слишком юн или слишком стар для сражений. Или, в принципе, не любит драк, понимаешь? И такие же поселки там, за хребтом, где лежит плоскогорье Тесую-Цор, утреннее солнце. А за ним снова леса и степи, холмы да горы. И так, я думаю, до самых морских берегов. Есть там огромная река величиной с Днепр, но немногие видели ее. Лишь те, кто подружился с Таят и смог пройти по их землям». «Я увижу!» — сказал Дик. — Увижу и подружусь со всеми таями. Отец подмигнул ему. — Конечно, подружишься, хоть это и непросто. Первым делом ты не должен ошибаться, когда называешь их. Все они таят, люди. Тай — человек-мужчина, тая — человек-женщина. А тая-хат, где мы живем рядом с ними, — мир людей. Ну, и ты понимаешь, сынок, раз они нас сюда пустили, значит, считают людьми. «И что же, по-твоему, отсюда следует?» Дик насупил брови, запыхтел, но вопрос оставался ему непонятен, и Саймон-старший с серьезным видом пояснил. «Мы должны быть людьми, парень. Людьми, достойными уважения в глазах Тай и Тайя. Нам надо показать, что мы не уступаем им ни в чем. Понимаешь? Я говорю не о наших машинах и зданиях в 40 этажей, не о пандусе, вертолетах и монорельсовой дороге, не о ружьях, глайдерах и телевизорах, а о вещах, которые ценят Таят. Ты не должен им уступать, Дик. Хоть по их мнению мы с тобой калеки, но...» Оборвав фразу, Филипп вдруг приобнял сына за плечи и воскликнул. «Подлетаем! Еще полчаса, и мы дома. Так что не упусти случая полюбоваться на Чимару с высоты». Совет того стоил. Голубая машина, крохотной жужжащей мошкой, велась перед каменным ликом с едва различимыми чертами. Гигантским, морщинистым, темным, исполосованным шрамами осыпей, рубцами трещин, причудливыми провалами пещер. Это чело одряхлевшего титана венчал ледяной шлем о трех зубцах, похожий на выщербленную королевскую корону, украшенную хрустальными подвесками ледников. Два крайних спускались особенно низко, до широких плеч перевалов, превращаясь там в бурные потоки. Сверкающими пенными серпами они падали с отвесных склонов, вгрызались в каменные ребра, прыгали и грохотали среди скал, взметая в воздух мириады брызг, рождавших семицветную радугу. Гигант в льдистом шлеме с руками-водопадами как бы сидел, опираясь на пятки и выдвинув колени вперед, а образованный ими уступ шириной в 4 лиги высился над большим озером, куда стекали горные воды. Озеро показалось Дику безлюдным. На карнизе, на коленях великана, он увидел крохотные хижины, пылавшие перед ними костры, деревья, запутанный узор тропинок и ручьев, фигурки людей и животных. И все это было словно выткано на травянистом, изумрудно-зеленом ковре. Вертолет с тихим рокотом снижался. Мимо них проплыл прижатый к шее подбородок с веером трещин, расходившихся от него подобно бороде. Затем потянулась необозримая выпуклая грудь в иссеченных каменных доспехах. Там, где кончались эти гранитные латы, шла неглубокая, но заметная впадина, похожая на втянутый живот и пестревшая в самом низу пятнами мхов и отверстиями пещер. Видимо, некоторые из них были обитаемы. Дик разглядел приставленные к ним лестницы и галереи на деревянных подпорках, что нависали друг над другом в 3-4 яруса. Отец коснулся клавиш автопилота и, приостановив спуск, начал возиться в кресле, стягивая башмаки и комбинезон. Кресло было узким, и Филипп Саймон, крупный мужчина, скорчился в нем точно рыболовный крючок, застрявший в коряге. Наконец, он разделался со всеми молниями и застежками, облегченно вздохнул и, подмигнув сыну, распорядился. «Снимай рубаху и штаны, там внизу тебе хватит плавок, а хочешь, бегай голышом». Дик не заставил просить себя дважды. Он с восторгом глядел, как отец достает две кожаные ленточки, отливавшие сероватым жемчужным блеском. Одну из этих повязок Саймон-старший перетянул собственные золотистые волосы, другую пристроил на лоб Дику. Кожа была мягкой и оставляла ощущение гладкости и тепла. «А перья, Дат, перья будут, как у индейцев?» «Нет, воины-то не носят перьев, а только цветные повязки, знак клана». «И какой наш клан?» Пальцы Дика коснулись упругой ленточки. «Теней ветра, сынок. Это сильный и почитаемый клан. У него 17 мужских поселков, и в каждом живут 2 или 3 сотни молодых мужчин. Чучинга, мой друг и великий воин, тоже из этого клана». Дик в восторге подпрыгнул на сиденье. «Он вождь! Грозный вождь, как Чингачгук, великий змей! Как Текумси и Ациола!» «Нет, парень! Чачинга не вождь, хоть власть у него побольше, чем у иного вождя. Он наставник, учитель боевых искусств, помнящий все обычаи и ритуалы. Как говорить с врагом и с другом, как биться в поединке, как праздновать победу и оплакивать поражение. Это очень важно для Тай. У них, видишь ли, нет богов, зато...» Но Дик перебил отца. Религия его не занимала, а вот к наставнику Чочинге, учителю боевых искусств, он внезапно ощутил жгучий интерес. «Он будет меня тренировать? Правда, Дат? Ты его попросишь?» Филипп Саймон взъерошил светлые волосы сына. «Будет учить, если ты ему приглянешься. если он решит, что из тебя получится толк. Если ты будешь с ним почтителен. И, конечно, если обучишься языку таят. Как учиться, не зная языка?» Он тронул клавишу на пульте, и вертолет, негромко урча, продолжил снижение. «Твой друг Чичинга самый главный в Чимаре?» – спросил Дик, кося глазом на приближавшиеся деревья, разбросанные между ними строения и причудливую вязь соединявших их тропинок. «Не самый главный, но, наверное, самый уважаемый среди мужчин. Чимара – женский поселок, и тут правят женщины. У каждой есть свой дом, свой очаг, сестра Ики, мужья и дети. И все им подчиняются, так как ты подчинялся тете Флоре. Но мальчики, когда вырастут, могут спуститься в лес и жить в мужском поселке. Не все, конечно, а те, кто пожелал стать воином какого-нибудь клана». «Теней ветра?» «Теней ветра или звенящих вод, извилистого оврага или горького камня. В женском поселке это не важно. Я тебе говорил, что здесь, на склонах Тесуё-Амат, никто не нарушает мира, не поднимает оружие. Сражаются там, в лесу. И только там имеет значение, из какого ты клана. Обычно юноша идет в тот клан, который избрали его деды и отцы. Или старшие братья». «Отцы!» Дик недоуменно сморщился. Братьев, по его разумению, могло быть много, а уж дедов никак не меньше и не больше двух. Но отец, само собой, один. Насколько он знал анатомию, больше просто не требовалось. Филипп Саймон усмехнулся. «Понимаешь, сынок, таят почти как люди, и все же не совсем люди. Выглядят иначе, и обычаи у них иные. К примеру, у каждого мальчишки обязательно есть брат-близнец, у каждой девочки – сестра, а еще два отца и две матери. Родившая мать – Си-та, и вторая мать – Ти-та. Что же касается отцов, тут, видишь ли, дело такое». Челка мягко приземлилась, смолк негромкий шелест винтов, и Саймон-старший прервал рассуждение на щекотливую тему. Дик, которого сжигало нетерпение, разблокировал дверцы со своей стороны, спрыгнул вниз и огляделся. Их бирюзовый аппарат стоял на лужайке, заросшей густой короткой травой, щекотавшей босые пятки. Прямо перед Диком, шагах к 20, вздымался к небу отвесный горный склон, зиявший в нем пещерой. Вход в нее обрамляли оттесанные столбы, меж коих свисала широкая плетеная циновка. «Значит, пещера служила жилищем», — решил Дик, рассматривая украшавшие завесу узоры в виде переплетенных змей. Справа, промеж двух огромных деревьев с листьями, как растопыренная пятерня, виднелся фасад просторной хижины, поднятой на сваях. Вдоль нее тянулась веранда, на которую вела лестница, а сверху нависала кровля, поддерживаемая резными деревянными подпорками. На одной из них, выдававшейся над крышей метра на полтора, полоскался флаг ООН – голубое поле с 10 золотистыми кольцами и 16 звездами, символом Большой Десятки и Независимых Миров. Заметив этот флаг, а также алюминиевый стол и кресло в одном конце веранды и груду ящиков в другом, Дик сообразил, что эта хижина будет его новым жилищем на год, на два или на все 5, пока отец не разберется со всеми секретами аборигенов. По левую сторону поляны, за редкой порослью желтоватых коленчатых стволов, похожих на земной бамбук, виднелись кровли других хижин, не таких больших, как отцова, но тоже весьма просторных. Не меньше, чем коттедж на Днепровском берегу, где тосковала сейчас в одиночестве тетушка Флори. Кое-где над крышами вился дымок, и нос Дика улавливал незнакомые, но вкусные запахи. Там что-то жарилось, варилось и пеклось, и это что-то походило на пирожки с мясом и на медовые ковришки. Решив, что с голоду здесь не помрешь, Дик покосился на отца, ожидая, когда тот скомандует разгружать машину. Но Саймон-старший не торопился. Он стоял неподвижно, руки его были согнуты и чуть разведены, голова откинута назад, а широкие крепкие плечи и спина будто оделись золотой паутиной солнечных лучей. Небесный свет, как называли туземцы свое светило, клонился к закату и блестящим медным щитом висел над лесами и прозрачной озерной гладью, что оставалось где-то внизу, у ног гранитного воина в льдистом шлеме с могучими руками-потоками. Вокруг царила тишина, только какие-то птицы или зверьки попискивали в листве, да слышался отдаленный мерный гул падающей воды. Внезапно полог, скрывавший вход в пещеру, отодвинулся. И в глубине, озаренной неярким светом, возникла высокая темная фигура. Человек, стоявший на пороге, был огромен и похож на многорукого индийского демона или на древнего титана, одного из отпрысков земли и небес, которых илинские боги низвергли в Тартар. Так, по крайней мере, говорилось в прочитанных Диком книжках, но в них речь шла о земных титанах. В Таяхате же были свои сказки, и этот великан, ногой, если не считать обвившего бедра изумрудного змея, скорее отправил бы в Тартар Юпитера со всем его божественным потомством. На мгновение Дику сделалось страшно. Он шагнул поближе к отцу и приник плечом к теплой коже под ребрами, не спуская глаз с надвигавшегося исполина. Дик, разумеется, знал, как выглядят люди Таят. Он видел их на снимках, в телезаписях и видеофильмах, но сейчас впервые постиг простую истину. Фильмы и снимки лгут. Лгут! Разве могли они передать это ощущение мощи и свирепой уверенной силы, эту грацию движений, легких, стремительных и в то же время плавных? И блеск янтарных глаз, и чуткое подрагивание ноздрей, и взвихрение антрацитовой, подобной львиной, гривы. И этот запах, сильно непривычный, но приятный, запах меда и горьковатых трав. «Чачинга», — сказал отец. Ладонь его легла на плечо Дика, пальцы сжались. «Чачинга, атей мозу ко тахара зегу, ко тахара». Великан поднял руки. Все четыре руки, мощные в буграх узловатых мышц. Яростный блеск зрачков угас. Дрогнули широкие брови, полные яркие губы растянулись в улыбке. «Совсем как человек», — промелькнуло у Дика в голове. «Да, совсем как обычный человек, только очень большой, с четырьмя руками и здоровенным питоном вместо пояса», — уточнил он. Теперь этот гигант не внушал ему боязни, скорее симпатию и благожелательное любопытство. Чочинга запел. Для Дика это не являлось неожиданностью. Он помнил, что, согласно ритуалу, мужчина-тай приветствует друга песней приветствия и представления, а врага – песней вызова. Голос у Чочинги оказался под стать фигуре – сильный, глубокий, но рисковатый. Руки его мерно двигались в такт протяжной мелодии. Он простирал верхнюю пару перед собой, проводил ладонями нижней по бокам, поглаживал блестящее змеиное тело, потом с неторопливостью вытягивал руки вверх и в стороны, показывая то на небеса, то на яркий солнечный диск, то на старшего Саймона, то на Дика. Змей, обвивавший чресло Чучинги, был неподвижен. Может, дремал, а может, просто не интересовался людскими делами. Наконец хозяин, встречающий гостя, закончил приветствие, и гость откликнулся ответной песней. «Голос у отца, — решил Дик, — получше, чем у Чачинга. Пусть не такой громкий, зато приятный и мелодичный. Раньше отец любил петь, когда была жива мама». Чучинге, вероятно, отцов голос тоже нравился. Он слушал, полуприкрыв веки, а когда песня завершилась, шагнул к гостям, подхватил Дика под коленки, поднял повыше и пальцами верхних рук стал перебирать его волосы, касаться ушей, висков и щек, будто хотел не только разглядеть, но и ощупать странного двурукого детеныша. А Дику чудилось, что перед ним как бы два человека. Первый держит его, а второй, спрятавшийся за спину первого, гладит по голове и дергает за уши. Внезапно Чачинга расхохотался, подбросил Дика вверх, поймал и резким сильным движением швырнул в траву. Перекатившись, Дик поднялся, бросил вопросительный взгляд на отца. «Может, взрослых тут приветствовали песнями, а тех, кто поменьше, тычками?» «Сделай так», – произнес Филипп Саймон, снова сгибая руки и слегка разводя их, точно готовясь оттолкнуть стоявшего перед ним великана. Дик повторил этот жест, прислушиваясь к ракочущему басу Чачинги и голосу отца, неторопливо переводившему сказанное. «Он говорит, что ты воспитанный юноша, почтительный к старшим. Он говорит, что ты умеешь падать и подниматься. Он говорит, что всякий может упасть под вражеским ударом, но это не беда. Главное – вовремя подняться, встать и отрезать врагу уши. Или пальцы. Что тебе больше понравится? Пальцы даже лучше, так как их косточками украшают боевое ожерелье, шнур доблести. Если он говорит, что ты можешь пройтись по Чимаре и даже вступить с кем-то в почетное единоборство, только без оружия. Не режь чужих ушей и пальцев. Здесь этого делать нельзя». «Не очень-то и хотелось», – отозвался Дик, имея в виду уши и пальцы. «Я лучше займусь пчелкой и перетащу все добро в дом». Тут он скосил любопытный глаз на змея, обвивавшего талию Чучинги, дернул отца за руку и громким шепотом поинтересовался. «А что у него на поясе, Дат? Танцующий питон? А почему он зеленый? И почему он спит, а не танцует?» «Не любит плясать в одиночку», — с непонятной усмешкой заметил отец и подтолкнул Дика к машине. «Ну, решил потрудиться, так трудись». Они с Чучингой исчезли в пещере, а Дик, откинув дверцу багажного отсека, начал перетаскивать ящики и коробки к ступенькам, ведущим на веранду. Между делом он поглядывал на деревья с пятипалыми листьями. Там шебуршился и попискивал кто-то невидимый, возможно, птица или маленький зверек. Груза в вертолете было немного. Консервы, сублимированные концентраты, кофе и чай. Все китайского производства. Видеокамера с запасными кассетами, тючок с бельем и одеждой, школьный компьютер класса «Демокрит», с которым Дику полагалось общаться 3-4 часа в день, аптечка и всякие мелочи, вроде книг, мыла, зубных щеток, блокнотов, карандашей и вопилок, плоских коробочек размером с ладонь с прорезью для ремня. Их полагалось носить в период странствий в лесах, и отец утверждал, что их боятся даже саблезубые кабаны и медведи-гризли. Дик повертел вопилку в руках, соображая, что на оружие она все-таки не походит. На то оружие, которое виделось ему в мечтах, русские автоматические винтовки «Три богатыря», американские сельвы с откидным прикладом и барабаном на сотню патронов, финские высоковольтные разрядники «Похьела» и газовые гранаты типа «Синий дым». Не было в багажном отсеке и холодного оружия, ни знаменитых японских клинков «Самурай», ни арабских сабель «Салах Акбара», ни бразильских мачете, ни даже тех дешевых подделок, что штамповались в Черной Африке и на Гаити. «Надо полагать, — решил Дик, — что отцов арсенал со всякими забавными штучками находится в доме, и там есть ружья, пистолеты и клинки, а может, что-нибудь посерьезней, вроде финских или русских лучеметов. Все-таки отец прожил в таятских лесах целое десятилетие и вряд ли гулял безоружным среди саблезубов, грифонов, пятнистых жаб и прочей нечисти. Интересно бы взглянуть на его боевые припасы», — мелькнула мысль у Дика. И он совсем уж вознамерился провести в доме инспекцию, как вдруг почувствовал, что на него смотрят. Он резко обернулся. В 10 шагах, сбившись плотной кучкой, стояли ребятишки. 2 паренька и 2 девочки, не отличавшиеся от него ни ростом, ни возрастом. Рук у них, само собой, было побольше, но не это показалось Дику самым удивительным. Оба мальчишки с растрепанными на манер вороньих гнезд лохмами были похожи друг на друга, как пара патронов из одной обоймы. И то же самое относилось к девчонкам, только у одной темные волосы падали на плечи, а другая заплела их в косичку и обернула вокруг головы. Мальчишки и этим не отличались, но на плече того, что стоял впереди, устроилась птица. Великолепная птица! Совсем небольшая, с воробья, однако невероятной красоты, алая, с золотистой грудкой и золотистым хохолком. Хвост ее расходился, словно крошечный веер, и блистал всеми оттенками утренней зари. Ребятишки были стройными, длинноногими и абсолютно голыми, так что Дик без труда убедился, что ниже пояса они во всем подобны его смоленским приятелям и подружкам. Мальчишка с птицей выглядел, пожалуй, покрепче и позадиристее остальных. Девочки казались более тонкими, с хрупкими плечиками и проступавшими под смуглой кожей ребрами. У обеих уже начали наливаться груди, а внизу живота темнел шелковистый короткий пушок. Дик, будто зачарованный, не сводил глаз с этой четверки. Птица, конечно, была замечательной, подробности анатомического строения тай и тая весьма интересными, а уж сходство их лиц казалось сущим волшебством. До сих пор он не встречался с близнецами, а тут целая куча, можно сказать, толпа. И парни тебе, и девчонки. 8 ног, 16 рук. Было ли это случайностью? Дику припомнились отцовы объяснения, что у всякого тая есть брат, у всякой таи сестра, а еще у них 4 родителя. 4! С одной стороны, вроде неплохо, Но с другой, если все родичи похожи на тетушку Флоренс, то... Девочка с распущенными волосами выступила вперед, коснулась теплыми ладошками его груди, а другой парой рук сделала уже знакомый Дику жест приветствия. Ее милое личико расплылось в улыбке, но остальные трое глядели недоверчиво, а паренек с птицей даже мрачно и вызывающе. «Чья?» – прощебетала девочка. «Чья?» Она полуобернулась и показала левой нижней рукой на сестренку, потом на лохматого мальчишку с птицей и его брата. «Чизи! Чизи! Цор Цахани! Цор Ума Цахани! Чия и Кичизи! Сиран Шивара!» Тонкие пальчики требовательно забарабанили по груди Дика, и он назвался. «Дик!» – протянула Чия, поглядывая на него со странной жалостью. «Дик! Дик!» Глаза у девочки казались бездонными, черными, блестящими, а ресницы – такими, что тень от них падала на щеки. Межплечевыми суставами верхней и нижней пары рук темнели трогательные ямочки, коленки были исцарапаны, и по левому бедру тянулся едва заметный шрамик. «Дик!» – передразнил мальчишка с птицей, видимо, Цор. Потом надменно вскинул лохматую голову, поискал что-то взглядом в листве и вдруг рассмеялся. «Хе-хе! Пинча! Дик! Пинча!» Золотисто-алый воробей на его плече протестующе чирикнул. Вторая девочка с косой ткнула Цора локотком в бок и принялась что-то гневно выговаривать ему. Но мальчишка не слушал, тянул руку к крыше веранды и радостно вопил. «Пинча! Сайды Тори Пинча! Голова у Терри!» «Пинча! Что еще за Пинча?» – повторил Дик, в недоумении уставившись на черноглазую Чию. Она потупилась, тяжело вздохнула, будто в чем-то была виновата перед гостем, и махнула тонкой рукой, показывая вверх. Дик обернулся и поднял взгляд. На кровле веранды под пятипалыми листьями у самого флагштока с голубым знаменем сидел маленький рыжеватый зверек, похожий то ли на белку, то ли на обезьянку с вытянутой любопытной мордочкой. Пожалуй, больше на белку. Ушки у него были остроконечными, хвост изогнутым и пушистым, а крохотные темные глазки поблескивали, как две бусинки. И было у этого зверька всего 4 конечности, а не 6 лап и не 6 ног, как у всех прочих обитателей Таяхата. Только 4, как у самого Дика. Ладошка черноокой Чии еще лежала на его груди. Он сбросил хрупкие теплые пальцы, затем решительно отодвинул девочку и шагнул вперед. «Конечно, у этого тайского паренька вдвое больше кулаков, но можно ли считать, что они крепче и увесистей?» Дик в том сомневался, а всякое сомнение он привык проверять опытом. На долю секунды лицо Саймона-старшего явилось перед ним, и Дик услышал строгий голос. «Ты не должен им уступать, не должен уступать ни в чем». И тут же ракочущий бас Чучинги напомнил, что схватка должна быть честной, и что в Чимаре нельзя резать противнику пальцы и уши. «Эй, лохматый! Отдай-ка, братишке, воробья! С воробьями я не дерусь!» – сказал Дик, сжал кулаки и ринулся в битву. Комментарий между строк. «У твоего сына сердце бойца!» – сказал Чучинга, разглядывая катавшихся в траве мальчишек. Голова его одобрительно качнулась, дрогнули темные пряди, походившие на львиную гриву, на полных губах заиграла улыбка. Широкая смуглая физиономия вдруг утратила привычное выражение свирепости. Теперь он выглядел не воином, победившим в сотнях поединков, а тем, кем был на самом деле – наставником и учителем. Ладонь Чучинги огладила изумрудное тело змея, и тот, вдруг очнувшись от спячки, приподнялся и стал раскачиваться, уставившись мерцающими глазками на поляну, откуда неслись громкие боевые выкрики и визг девчонок. «Пожалуй, Цор уступит твоему Котахаре!» Чучинга пощекотал питону нижнюю челюсть. Массивная, тупо срезанная змеиная голова застыла над его плечом. Потом раздался негромкий свист, и питон, высунув гибкий длинный язык, лизнул шею хозяина. «Да, твой сын одолеет Цора!» — повторил Чучинга. — Но он еще не обучен всем положенным ритуалам. Ему надо получить дневное имя, ведь он уже вырос и не может обходиться одним утренним. Еще ему надо усвоить правила оскорблений и не лезть в драку, пока не сказаны все нужные слова. Еще... Наставник задумчиво прищурился. Еще, я думаю, таинство огня и ножа. Да, цихара ему определенно пригодится, как и приемы схватки с клинком и щитом, с клинком и копьем, с двумя клинками и двумя копьями. Видишь, золотой голос, сколь многое должен постичь твой сын. Так обучи его, крепкорукий, откликнулся Филипп Саймон. Обучи во имя нашей дружбы, так, как ты учишь теней ветра, потомков твоих родичей, и присматривай за ним, пока он не вырастет и не сможет стать моим спутником в лесах и горах. Чучинга усмехнулся. Это случится быстрее, чем тебе кажется, брат мой. Юные воины растут, словно трава под теплым дождем. Не успеешь дать ему дневное имя, как он уже хочет девушку, хочет нож и копье и рвется совершать подвиги в боях и на полянах поединков. Юности свойственна торопливость, но зрелые люди, подобные нам с тобой, должны относиться к этому снисходительно. Ведь юность проходит, брат, и память о ней согревает нас в дни печальной старости. Да прибудут с тобой 4 алых камня, 4 яркие звезды и 4 прохладных потока, — сказал Саймон, поглядывая на поляну и развернувшееся там сражение. — Твоя старость еще далеко, и я надеюсь, что ты сохранил свои силы. Сохранил достаточно, чтобы справиться с моим сыном. Боюсь, брат, у тебя будут заняты все 4 руки. — Ничего, ничего, он мне поможет. Чучинга погладил тугие змеиные кольца. «Он научит твоего Тахару, как сделаться тенью всех ветров, что проносится над Таяхатом, как бегать стремительно и неслышно, как прятаться на деревьях и в траве, и среди скал. А до той поры, пока твой сын не научится этому, будет ходить в синяках. Так что не тревожься, мы присмотрим за ним. Я... «И мой змей!» Гулко хлопнув в ладоши, наставник заглянул в лицо Саймона. «Но, кажется мне, ты хочешь спросить еще о чем-то. Говори, и пусть я умру в кровавый закат, если просьба твоя не будет исполнена». И «я бы желал, чтобы его научили словам Тайят, не знающий их, чужой в Чимаре, а я не хочу, чтобы мой сын считался здесь чужим. Может, одна из твоих мудрых и прекрасных жен – Несет или Най?» Чучинга махнул рукой, вернее, двумя руками сразу. «Пусть мои жены мудрые и прекрасные правят домом, пекут лепешки и жарят мясо. Твоего сына обучат без них». «Чья обучит? Кажется, он ей понравился». «Кажется», – кивнул Саймон и ухмыльнулся. Схватка на поляне прекратилась. Бойцы разошлись по разным углам, и черноглазая Чия, свернув из травы жгут, вытирала Дику спину.